Валь, привет. Привет. Что, как день рождения свой отметила? А? Как день рождения свой отметила? Правильно. Родственники приезжали? Нет. А как это? Они даже не поздравили тебя? Ну, по телефону поздравили. Тебе все-таки они позвонили, да? Угу. Валя, я слышал, тут на днях тебе какие-то пакеты принесли. Да, принесли. А кто принес-то и что там было? Какие-то три мужчины. Молодых. А ты их помнишь? Много чего там было. А что за мужчины, ты их знаешь? Нет, не знаю. Ну, вообще, на вид сколько им лет было? Да молодые, под 30. Просто я вот сидел в подъезде, и там что-то кричали, возьми пакеты, ты пакет не взяла, что-то такое кричали, я прям слышал. Как не взяла? Все взяла, как от пакета я не взяла? Я за дверью, я что-то слышал просто. Взяла пакеты. Не, вообще, что в пакетах-то было? Ой, что там только не было. Еда, продукты? Капуста, картошка отличная. Капуста отличная, банка огурцов, тортики шоколадные маленькие, вот, коробочка в торт, вот, потом торт такой шоколадный, в круглой упаковке, пластмассовой, вот, что-то много чего дали. А там какую-нибудь там крупу, там гречку, ничего не приносили? Нет, крупы не было. А ты, кстати, манку ешь, кашу манную? Нет, не ем. Ну что, это детская еда? Да не сказал бы, что детская. Манную кашку детям дают. Грудничкам. Понятно. Кстати, тортики-то съела все? Нет, что ж я... Не съела. Просто они быстро портятся, их надо быстро съесть. Почему? Ну, то их надо... Как ты, холодильник забил этими тортами? Да, в холодильнике. Ну, ты как вообще рада была ребятам? Ты спасибо сказала этим людям? Ну, неужели не сказала? Просто... Воздушный поцелуй послала. А раньше тебе ребята вообще эти приносили что-нибудь? Да нет, не помню. По-моему, ничего не приносили. А что, они как в Пятерке купили еды или где? Нет, в супермаркете, говорят, отоварили. На 1000 с лишним. В каком супермаркете еще? Ну, а что я спрашивала, что? Просто у нас поблизости только Пятерка. Зачем мне адрес магазина? Ну как, тебе люди принесли и все. Ну, принесли, а магазин при чем? Ну, ты на них хоть не материлась, надеюсь? А то ты любишь. Ну, что ж, мне дарят подарки, а я буду их матом крыть за это. А в квартиру пустил их? Они не просились. А если бы попросились, пустила бы? Да нет. Может, они хотели с тобой чай с тортиком попить? А? Может, они ходили с тобой чай с тортом попить? Не навязывались. А если бы навязались, ты бы все равно их не пустила и послала на 3 буквы, да? Да нет, зачем же я послала бы на 3 буквы? Просто сказала бы, я мужчин не принимаю. Понятно, Валь. Ну, просто ты вообще не интересовалась, почему ты такая одинокая старуха, и тебе дарят подарки. Да нет, а кого мне, что я им кричать буду, почему принесли подарки? Ну нет, Валя, ну просто как бы родственники тебе ничего не дарят, а эти ребята принесли вон еды. Родственники мне тоже дарят, почему? Шарф махеровый подарили, косынку козьего пуха подарили. Ну, а нафига тебе шматье? Еду-то есть можно. А? Еду-то есть можно, а это-то зачем? Как зачем? Вещи носить. Детей так полно. Да, не голые, а будто одеты. А помнишь, ты мне рассказывала, ты стиральную машинку-то выкинула? А, выкинула, да. А что с ней случилось? Не помню, уже забыла. Просто как-то говорила, она начала трястись, и ты думала, взорвется, и ты ее выкинула, да? Да не помню я. Как ты ее вообще дотащила-то? Она ж тяжелая. Да не помню ничего я про машинку. Ой, старуха, ты вообще, наверное, радостная в тот день была, когда тебе жрачки-то принесли. Ну что уж, я такая голодная, что обрадовалась. Не, ну знаешь, все-таки приятно, наверное. Ну, приятно, подарки всегда приятно принимать. А там, а не только еда была, или там какая-нибудь техника, одежда, чего-нибудь там не было? Чего? Там не было никакой там техники или одежды. Я слушаю, телефон подарили. Ух ты, нихуя себе, и что, подключила? Нет, еще не подключила. А что ты? Панасоник называется. А что, у тебя телефон плохо работает, да? Хорошо работает. И еще подарили. Я что, спросила, что ли? Подарили, подарили. А что ты его не подключаешь? Да я не умею подключать. Лариска приедет, она умеет. А вдруг она скажет, давай мне телефон. Ты, а вот ты отдашь? Какой? Старый? Ну, Панасоник. Панасоник мне включат. А если она себе его заберет? Что, она дура, что ли, что прям хапать? Ну, она же деньги у тебя своровала. Ну, деньги вот, может, из голода подыхали и пришлось воровать. Ну, как вообще она в каком-то пранке сказала, что она взяла свои деньги, потому что деньги в семье общие. У нас никогда не бывают общие деньги. Живем по врозь, а деньги общие. Так разве бывает? То есть квартира квартира, а деньги врозь, да? Да и живем по врозь. Ну, ты ж квартира... Да, в районах. Вот ты ж квартиру на Руслана написал, то есть она уже общая стала. Я не на Руслана, а на Ларису написала. А че не на Наташу? Она помоложе. Ну, Ларису написала. Я вообще не знаю, что ты так их на них квартиру написала, если деньги своровали и плохо от тебя отзывают. Деньги своровали после подписи. А ты пиши квартиру вот на тех мужчин, которые к тебе приходили. А? Лучше бы ты на тех мужчин переписала, которые к тебе приходили. Какие ко мне приходили мужчины? Ну, ты же говоришь, все мужчины 30-летние приходили, трое. Ко мне в дом никто не приходил, у окна стояли. А, у окна стояли? Да, и в подъезде стояли, а в дом никто не приходил. А ты что, высматривала в окно прямо? Смотрела в окно, да. А если бы они там не прошли около окна? А? А если бы они не, ну, с другой стороны дома бы пошли, не со стороны окна? Они специально сказали, иди к окну, помахай нам. И ты помахала им, да? Помахала, да. И поцелуй послала. Да, и воздушный поцелуй послала. А что ж ты форточку не открыла и спасибо им не сказала? Не волнуйся, я спасибо говорила. То есть они не обидели? Когда в подъезде брала и говорила спасибо, они на ниже этажом стояли. А в чем они вообще были? Вообще как одеты там? Куртка, шарф там? Очень мне нужна их не одежда. Не, ну ты их заправила, просто я не знаю, вот как они выглядели. При чем тут одежда? Не голые пришли, одетые. Не, ну они в шапках были. Что, кальсоны, спроси, были у них или нет? Что были? Кальсоны еще спроси, были у них или нет? Какую-то к одежду приурочил. Просто я не знаю, мне пускать их в следующий раз или так гопнуть их? Чего? Мне их как пускать в следующий раз в подъезд? Что это? Ну как, я чел из 218, я не люблю, когда посторонние в подъезд приходят. Да тебе какое дело, кто к кому приходит, ты что? Ну знаешь, нас в наш подъезд, а если они там насрут в нашем подъезде? Да не дураки, не волнуйся, не насрут. Mm-hmm. Ну, в общем, как бы, как днюх-то вообще, так скудненько-то справила. А? К родственникам-то поешь на свою днюху? Не поняла. К родственникам поедешь? Это мое дело, поеду, не поеду. Нет, ну ты просто говорил, я к родственникам поеду, они наготовят, а я буду жрать. Конечно, буду жрать, раз наготовит. Ну как, когда поедешь-то к ним? Откуда я знаю? Когда захочу, тогда и поеду. Просто я хочу тебя подкараулить. Да что ты? А кстати, ты сейчас в какой одежде ходишь? А твое какое дело? Чего это ты бандитские эти планы мечтаешь осуществить? Ну, знаешь, квартирка-то бесхозная. Да что ты? Угу. Зато у вас хозная. Да у нас, блин, вообще притон такой тут. Мария опять, у Марии двойня скоро будет. Чего скоро? Ребенок будет. Опять в положении. Да. Опять утопить. Топить будете детей, а я на вас в суд подам. А за что ты на нас в суд подашь? Не твой же ребенок. За что? Чтоб младенцев не топили. Угу. Прикинь, мне Мария недавно фингал под глазом поставила. Ну, подрались? Да, короче, ну, я секса хотел с ней. Короче, она ест завтрак. А я ей хуй прям под нос сунула, она мне за этой ложкой в глаз прям дала. Правильно сделала. А что правильно было? Не будешь своим хуем лечь. Ну я ей прям в рот и хотел его положить, когда она рот открыла. Фу, какой гад, какой ты гадкий. Почему я гадкий? Отщепенец гадкий. Отщепенец? Вань, ну у тебя и фраза. А кстати, помнишь, ты мне... Не богом создан, по-божески надо жить, блядь. А минет это что, не по-божески, что ли? Нет, нет, это отступление от Бога. Чем? Почему? Потому. Это извращение, а Бог не любит извращенцев. Не, ну ты понимаешь, когда Мария вот так вот облизывает мой член, так лакает язычком, так приятно. Фу, гады. Фу. Не ревет эту Марию твою ебучую. Ладно, Валь. Ты помнишь, ты мне рассказывала, как ты в прошлой зимой входила в рваной норковой шапке специально, чтобы тебя не ограбили? Никогда такого не говорила. Ты говорил, ты специально в магазин в рваной шапке ходишь. Никогда ни про какие шапки я никому ничего не докладывала. А что ты без шапки в магазин ходишь? Что мне нужно, в том и хожу. Ты, кстати, когда в пятерку-то пойдешь? У меня графика нет. Когда нужно, тогда и пойду. Просто, ну, я хочу тебя подкараулить на улице, поболтать. Да ну, так я с тобой и буду стоять болтать. Ну как, заодно нас потом с зубом в квартиру пустишь, и мы днюх с тобой справим. С зубом ты, зуб и я. И Марию можем позвать. Да. Иди нахуй вместе со своим зубом. А что зуб тебе плохого сделал? Все бандиты никогда бандитизмом в своем доме не занимаются. А на стороне, чтобы никто не знал. Один ты только воюешь в своем доме. А что я сделал сейчас плохого в своем доме? Что мне Мария Минет, что ли, сделает? Это плохо? Валь? Планы у тебя бандитские, зубом, блядь. Зуб не в нашем доме живет, что ты гонишь? Ну, к тебе ходит. Ну, он бухать и ко мне ходит. А? Он бухать ко мне ходит. Ну, вот. Как бандиты собрались. Нашел какого дружка. Те, кстати... Самого отпетого бандита приютил к себе. Как понять, отпетого? А? Как понять, отпетого? Ну, самого сильного, самого ярого. Да он не такой уж и сильный, в принципе. Он худой. Ну? А, Валя, чё это, ребята тебе хоть водочки принесли, хоть день рождения всё-таки? Нет, мне водка не нужна, и никто её не принёс. Не, ну, какое-нибудь там вино, шампанское, пиво хотя бы. А? Вино, шампанское, пиво, хотя бы, чё, кроме-то алкоголь принесли тебе, ребята? Колу принесли, колу, бутылку колы, литр. Литр? Колу, да, кока-колу. И как вкусная была. Вот. Ты же любишь колу за 12 рублей, которая. Неплохая, и за 12 неплохая. А это сколько стоит? Не спрашивала. Не, ну так примерно. Да не знаю, господи, будешь теперь копейничать. Ну, Валь, ты ж копейничаешь. Ой, Валь, болтать с тобой просто одно удовольствие. Я когда с тобой болтаю, просто так расслабляюсь. Да. Это просто лучше, чем минет от Марии с тобой поболтать. Да ну. Ну, понимаешь, ты ж звезда. Какая хуй звезда придумали, блядь? Ты гремишь на всю страну. Скоро тебя будут косплеить люди. Да что ты? Неужели, если матом выругалась, то от этого можно греметь? Ну, знаешь, когда в подворотне матерятся, это некрасиво. Когда старуха 90-летняя так красиво ругается и рифмует фразочки, это уже, знаешь, как-то интересно становится. Да. Угу. Прямо из мата культ какой-то сделали. Не, ну это называется культ Валентины Петровны. Ну, обозлилась, что названивает, и позвала на три буквы, что из этого? Не, это фигня. А вот ты там говоришь, хуй, мое место квартиры, хуй-хуй-хуй, клю-клю-клю, и вот это очень смешно. А, говорила, чтобы отстали. Угу. Квартирка не светит. А еще я хочу вот спросить тебя, почему родственники про тебя так плохо отзываются? Да что ты? Да. Наташа сказала, что ты по дому в грязной рваной куртке ходишь. А у меня нет ни одной рваной куртки. Все целые, не рваные. Ну, Наташа говорит, что ты в рваной куртке ходишь, и у тебя на столе над едой летают мухи, и еда вся гнилая. Чего? Что у тебя еда вся гниё... Ну, от еды воняет, и мухи на ней летают. Бананы гнилые. У меня сроду на столе еды не бывает. Не, ну там... Ни одной в моем доме ни одной мухи нету. Ни одной, блядь. Ну, может, мы такие маленькие мошки у тебя там залетают. Фруктовые мошки. Валь. Валь.